он сказал с искренним сожалением: «Загрязнили вы свой халатик». Она ответила: «Все равно его нужно стирать». Он тогда не понимал, зачем стирать такой чистый халат. Единственную его праздничную рубашку тетка стирала, может, раз в месяц, не чаще. В тот вечер после танцев Тася, убежав от артиста, догнала Ивана и сама попросила: «Проводи меня, а то зазнайка этот липнет, как смола». Актерик с дружками шел следом и сказал непристойность. Не о ней конкретно, а будто вообще о девчатах. Таких вот. Иван, оставив Тась, вернулся и взял того за грудки так, что затрещали не только швы модного костюмчика, но и плечевые суставчики. «Слушай ты, сопляк, еще одно слово, и прилипнешь к этой вербе так, что завтра всем селом не отдерут». Приятели студента побоялись тронуть тракториста. Не верил, что Тася будет ожидать его. Нет. Она стояла на том же месте и плакала. Его очень тронуло, что не убежала она, а еще больше — слезы ее. Не умел он утешать. На одно только отважился. Дотронулся до ее руки. Ласково пожал, пообещал: «Не бойтесь. Больше вас никто не обидит». В селе ничего не утаишь. На завтра все знали, что акушерка с Иваном Батраком гуляла до самого утра, в поле ходили, и снова осудили ее. Пусть бы крутила мозги студенту да лесничему, а не этому горемыке, который за свои 19 лет, кроме горя да тяжелого труда, никакой радости не знал. Нашла над кем смеяться. Но Тася, танцуя потом с разными парнями, гулять шла только с Иваном. И недобрая слава о ней стала затихать. Вообще внимание с нее переключилось на других людей, на другие события. Хватало их на селе событий и грустных, и веселых. Свыклись с Тасиными яркими нарядами, с ее поведением, тем более что женщинам нужно было ладить с ней, женские тайны свои доверять. Но все равно громом и молнией в холодный октябрьский день разнеслась по селу весть, что Иван Батрак и Таисия Михайловна, к тому времени шуструю девчонку многие стали величать уже так уважительно, пошли в сельсовет записываться. И село сразу раскололось на 3 лагеря. Одни женщины постарше, тетка Ивана, например, вздыхали: «Не такая Ивану жена нужна». Его жалели: «Сирота». Другие перехваливали: «Молодец, Таська, знала, кого выбрать. За таким мужем будет, что за каменной стеной». А все те свистуны, молодые, практичные, осуждали ее: «Глупая, могла бы лесничкой стать, жила бы барыней, а выбрала тракториста Мурзатова». Мужчины-учителя поддержали мнение близорукого физика, втайне вдыхавшего по акушерке: «А тракторист этот не промах. Ха, вот тебе и тихоня. Тихая вода плотину рвет», — ответила ему немка, перезрелая девица, обрадовавшаяся этому браку больше, чем кто-либо другой, из-за физика, который до появления акушерки заглядывался на нее. На свадьбу приехали Татины родители с корзинами снеди и подарками. Были они из-под Слуцка, с хороших земель, из несожженного в войну села. Отец тихий человек, а мать бойкая, говорливая, с гонором, сразу объявила, что из шляхты она. Татью звала Туськой, так что после свадьбы преподаватель литературы Лаврен Климович, начитанный и въедливый старик, дал молодой батрачихе прозвище «Пани Туся». Подслушали соседи, как говорливая шляхтянка Татина мать плакала в день приезда за хилым сарайчиком на усадьбе Ивановой тетки: «За кого ж ты выходишь, дитятка моя дорогая? Разве о таком муже для тебя и мечтала?» Галяк-галяком, хатка на одно слепое оконце, да и та чужая.